будешь спать легко перед дождем, согреть влюбленной кожей одеяло, дождавшись дня, в котором нас не стало, того, что не начнется, снова ждем. Мы не делимы ни наверх, ни низ, ты продолжаешь мне таким казаться. Мы не делимы пополам на царство, на свет и тьму, на сотни своих лиц. Он, она, но они во вселенной сва любви, сва Вишну Маха Вишну Хари, сва Ананда Майи. На нас с тобой мы неделимы, вспомни. Мы не могли так долго сделать вдох, а день сиял, созер пролив со звоном, нектар дождя в начинку наших слов. Для строчек больше детских, чем простых, о том, что все едино, как не думай, ты чувствуешь лишь то, что будет, и нам покажется, что нас нашли в живых. Он, она, но они сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха Вишну Хари, сва продолжаешь мне таким казаться. Мы не делимы пополам на царство, на свет и тьму, на сотни своих лиц. Мы не делимы ни наверх, ни низ, ты продолжаешь мне таким казаться. Мы не делимы пополам на царство, на свет и тьму, на сотни своих.